«Он не дал никаких объяснений», — ответил ее адвокат. Тяжелая сережка от «Шанель», которую она сняла, чтобы плотнее прижать к уху трубку, впилась в ладонь. При обычных обстоятельствах в машине была бы секретарь, но она слегла с гриппом. Джим Миллингтон, новый руководитель ее компании вместе с Терри Экерманом и основными сотрудниками избирательного штаба, уже прибыли в отель и общались с прессой в ожидании ее приезда. Целых 3 месяца Мэтт отказывался давать интервью, но в день самой важной для Нили пресс-конференции неожиданно передумал. Очевидно, решил шантажировать ее. «Может, вам следовало бы поговорить с ним?» — предложил адвокат. «Ни за что, Нили. Я не советник по политическим вопросам, но вся страна будет следить за вашей компанией. Этот парень — настоящая мина, на которую в любой момент можно наступить. Кто знает, что у него на уме? Думаю, выслушать его не мешает». «Если бы он только знал». «Ни в коем случае. Это обсуждению не подлежит. Я сам попытаюсь его урезонить». Она вернула телефон в коричневый кожаный портфель, который носила вместо сумочки, и снова надела сережку. Сегодня на ней было желтовато-коричневое платье от Армани из мягкой шерсти с шелковым шарфом. Волосы парикмахер уложил в модную элегантную прическу. Она решила не отпускать их, но больше не красила. Все эти незначительные перемены играли для нее важную роль. Каждая была знаком того, что она, наконец, стала хозяйкой собственной жизни. И она не допустит, чтобы Мэтт вновь выбил ее из колеи. Довольно грустить. Нили достала из портфеля папку и стала просматривать заметки, над которыми трудилась последние 3 месяца, но никак не могла уловить смысл слов. Если Мэтт так рвется встретиться с ней, почему не использовал имевшееся в его распоряжении оружие? Почему не пригрозил притормозить процедуру удочерения, если она откажется от разговора? Потому что такая подлость ему не свойственна. «Мы на месте, миссис Кейс». Она подняла голову и увидела, что машина стоит у отеля. Нили убрала заметки, стараясь скрыть волнение. Агент открыл дверь. На обочине уже поджидала стайка фотографов под присмотром Джимми Миллингтона, закаленного в политической борьбе уроженца Джорджии, обладателя тягучего южного акцента. «У нас полна коробочка», — прошептал он, забирая у Нили портфель. «Репортеры всей страны готовы выложить им всю правду?» «Вполне». Джим повел ее в большой зал, до отказа забитый журналистами. Их собралось куда больше, чем можно было ожидать. Всем известная способность папарацци поглощать еду тоннами теперь проявилась в полной мере. Буфетные столы выглядели совершенно разгромленными. Терри подошел, когда из динамиков полилась мелодия Ван Хелена «Прямо сейчас». Сердце Нили сжалось. Когда-то эта песня сопровождала избирательную кампанию Денниса, а сейчас звучала в ее честь. Они с Терри долго обсуждали, стоит ли вспоминать об этом, но в конце концов посчитали, что это будет данью памяти усопшего и символом сохранения традиций. Терри взял ее под руку. «Спокойно, детка. Слышать эту песню так знаю. Господи, как бы он гордился тобой!» Нили улыбнулась своему пухленькому, взъерошенному другу. Сегодня он выглядел намного лучше, чем в последние месяцы после смерти Денниса. Должно быть, занялся делами и немного отвлекся. Компания и ему полезна. Нили улыбнулась, махнула собравшимся рукой и в сопровождении Джима и Терри стала пробираться сквозь толпу к возвышению стены. Отец и другие партийные лидеры уже сидели там. Один из популярных местных конгрессменов подошел к микрофону и представил ее. Репортеры вежливо зааплодировали, а ее сторонники разразились приветственными криками. Нили подошла к микрофону и, поблагодарив собравшихся, начала речь. «Очевидно, большинству из вас известно, по какому поводу созвана эта пресс-конференция. Обычно политические деятели заявляют, что много и серьезно думали, прежде чем решились выставить свою кандидатуру на выборы. Но я иное дело. Я давно желала этого, хотя лишь недавно поняла, как сильно...» Она кратко упомянула о славной истории Виргинии и необходимости иметь сильного лидера в новом тысячелетии, и только потом объявила о своем намерении соперничать с Джеком Холлингсом на предварительных выборах в июне. «Поэтому сегодня я официально выхожу на ринг и прошу замечательный народ Содружества Виргинии почтить меня своим доверием и избрать следующим сенатором Соединенных Штатов». Сверкали вспышки, трещали камеры. Телерепортеры кричали в микрофоны, создавая немыслимый шум. Когда в помещении вновь установилась относительная тишина, она огласила свою программу и попросила задавать вопросы. До сих пор все шло по сценарию. Теперь приходилось думать на ходу.